Первое. Остров Надежды. Еще никогда прежде отряду Аваности не удавалось организовать встречу так быстро, к тому же на Лебедином острове среди пойм. Но мои друзья сразу поняли срочность этого собрания, так что в тот же день после обеда четверо юных аваностов приземлились на маленьком острове. Я в очередной раз невольно восхитилась, какие мы все разные в птичьем облике. Первым на остров прибыл Милан, и мое сердце тотчас подпрыгнуло. И дело было не только в его роскошном черном оперении, хвосте и крыльях с красными кончиками. С ним, горным аваностом, я была знакома дольше, чем со всеми остальными, и он мне очень нравился. Спустя пару мгновений в поле зрения появились Феа и Неллио. При заходе на посадку они расправили свои крылья так, что те чуть не касались верхушек деревьев. У Феи оперение было, пожалуй, самым ярким из нашей четверки. В свете послеполуденного солнца оно переливалось всеми возможными и мыслимыми оттенками синего. При этом каждое ее отдельное перышко было уникально. Последним сложил свои канареечно-желтые крылья Неллио. Вот такая собралась команда. Горный аваност, водоплавающий, луговой и я, конечно, которая была потомком снежных и лесных аваностов. «Я так рада вас видеть!» — воскликнула Феа. «Спонтанные встречи всегда самые замечательные!» У нее, впрочем, как и всегда, было приподнятое настроение. Один за другим мы закрыли наши медальоны. И через несколько секунд стояли в человеческом облике прямо под длинными ветвями могучего красного бука, крона которого нависала, кажется, над всем островом. Милан откинул назад свои темные локоны. «Не терпится узнать, что ж такое случилось», — сказал он. Неллио тоже смотрел на меня своими серыми глазами выжидающе, хотя и с некоторой опаской. Вокруг нас плескалась вода, окутывая песчаный островок со всех сторон. Я опустилась вниз, скрестив ноги по-турецки, и вытащила смятый конверт из нагрудного кармана своей голубой толстовки. Остальные тоже сели рядом, образовав тем самым круг. Вкратце я рассказала, где и как нашла письмо, затем зачитала его вслух и положила в центре нашего круга. После прочтения воцарилась тишина. Все молча смотрели, как лежащий на песке листок бумаги колышется от дуновения малейшего ветерка. Феа первой решила высказать свою догадку. «Тебе кто-то угрожает!» — заявила она, дергая себя за длинные медно-рыжие косички. «Либо кто-то из лучших побуждений решил предупредить тебя об опасности», — возразил Неллио. «Об этом я уже тоже подумала». Милан молчал, отрешенно рассматривая свои разноцветные браслеты на запястье. Я бросила в его сторону камешек и тихо спросила. «А ты что думаешь?» Милан покрутил камешек в руке, затем поднял глаза. «Думаю, что это угроза», — серьезно проговорил он. «Мы так близко подобрались к лидеру-самозванцу. Остались сущие пустяки, чтобы свергнуть Ксавера Беркута». И это было правдой. Мы все были представителями разных племен, у каждого был свой медальон аваноста. Согласно хроникам, нам не хватало только волшебных атрибутов, чтобы вступить в общину. И вот тогда уже ничто не помешало бы нам прогнать Ксавера Беркута с его трона, потому что лидером он стал незаконно. «Наша цель близка», — сказала я. «Нужно всего лишь найти тайник, где спрятаны три оставшихся атрибута аваностов». Феа рассмеялась. «Всего лишь», — фыркнула она. «Мы же не знаем, где Ксавер прячет украденное». «Вообще-то знаем», — мягко напомнил Неллио. Я тут же поняла, к чему он клонит. «Да, атрибуты аваностов могут быть спрятаны в пещере за Хёленталем», — подхватила я догадку Неллио. На это Мерле нам и намекала. Ксавер хочет добиться разрешения городского совета на затопление долины. Якобы для того, чтобы обеспечить город чистой питьевой водой, но Мерле уверена, что это только прикрытие, и Ксавер намерен затопить бывшую пещеру аваностов вместе с бесценными атрибутами. Милан свел брови в одну тонкую линию. «Но у нас нет доказательств, что он намерен это сделать», — заявил он. «Верно», — ответила Феа. «Впрочем, они и не нужны. Мы ведь можем слетать в Хёленталь, пробраться в пещеру и проверить, права ли наша умница Мерле». Ее зеленые глаза сверкали ярче речной воды, которая неспешно текла позади нее. Мерле была моей подругой, но, к сожалению, не была аваностом. Однако это ни на что не влияло, потому что она постоянно помогала нам, пусть и как человек. Тем не менее, Милан был не в восторге от того, что мы посвятили ее в тайну аваностов. «Похоже, у нас нет выбора, кроме как лететь к пещере и все там осмотреть», — вздохнул Неллио. «Если, конечно, никто не предложит другую идею». Прямо над нашими головами раздался шум, и мы все вздрогнули. Рассмотреть что-то среди густой листвы и толстых веток было невозможно. До нас снова и снова доносился хруст, и я была уверена, что также слышу хлопанье крыльев. «Кто там?» — позвала я, вскакивая на ноги. Милан был еще быстрее. За считанные секунды он очутился у толстого ствола старого бука и уже вглядывался в густую крону дерева. Я как раз увидела, как в красной листве мелькнула крупная черная птица. «Ты можешь понять, что это за птица?» — шепнула я. «Может, вообще аваност?» Милан отрицательно покачал головой, и его длинные локоны запрыгали. «Нет, листва слишком густая, да еще ветки», — ответил он. «Но, судя по размеру, это вполне мог быть и аваност». Неллио и Фиа стояли у воды, вглядываясь в небо. «Видимо, он в другую сторону улетел», — проговорил Неллио. «Я его не вижу». «Думаете, нас подслушивали?» — спросила Фиа. Настроение у всех тут же испортилось. «В таком случае этот кто-то знает, что мы собираемся к пещере», — ответила я. «Ну, может, это все-таки была обычная цапля», — предположил Неллио. «Или какая-нибудь хищная птица. Тогда они бы дали знать о себе, когда мы только прибыли на остров», — возразил Милан. «Я задумалась. Надо скорее отправляться к пещере», — решительно сказал я, — «чтобы все прояснить. Но сегодня уже поздно, скоро время ужина. Завтра сможете?» У Милана, как выяснилось, был урок сольфеджио, а Неллио присматривал за младшими. Поэтому договорились встретиться послезавтра. Только тогда у всех четверых было свободное время. «Надеюсь, наш план сработает», — заметил Милан. Засунув руки в карманы, он покосился на небо, будто ища что-то или кого-то. «У меня в животе возникло неприятное чувство. За нами кто-то наблюдал. И я почему-то была уверена, что птичий силуэт на красном буке принадлежал вовсе не Карбину, ворону-пособнику Ксавера. Нас выслеживал аваност. Когда мы вскоре полетели обратно по домам, я еще не предполагала, что какое-то время мне нельзя будет появляться на Лебедином острове».